release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Слава Богу, еще раз, церковь дорогая. Вы еще не устали. Glory to God, church. Are you not tired yet? Самое важное, чтобы мы не зевали и не спали. It's so important and most important that we don't yawn and fall asleep. Потому что тогда служение пройдет очень быстро. Because then the service will go by very quickly. И мы ничего не запомним. And we will not be able to remember anything. Благословляем всех тех, кто участвует. We bless all those who take part. Я, если честно, молюсь и за группы, и за молодых проповедников. And if to say honestly, I pray for the groups, I pray for the young speakers. Я молюсь за каждого из них. I pray for every one of them. Потому что если не будет того, кто помоложе, because if there will not be those who are younger, то в церкви не будет будущего. Then there will be no future in the church. Бог благословляет все поколения. God blesses all generations. И я верю, что наш Бог, and I believe that our God, Он желает, чтобы мы были плодотворны в любом возрасте. He wants us to be fruitful in every age. И каждый наш день, and every day, сотворен Богом was created by для God Его славы. For His glory. Он положил начало, He has established a beginning, и Он положил конец, and He established an end. И дай нам Бог мудрости прожить правильно. And may God give us the wisdom to live the right way. Я думаю, что мы еще способны слышать Слово Божье. Аминь. And I think we're still capable to hear the Word of God. Amen. Аминь. Amen. Видите, слава Богу. Glory to God. Я почему-то смотрел на молодых ребят. For some reason, looking at the young guys today, мне очень нравится их желание, их рвение. I really like their zeal and their desire. И я как-то, может, не совсем, может, я уже старенький. And maybe I'm not completely old yet. Я вспоминал свою первую проповедь. But I remembered my first sermon. Я тоже все исписал. I also wrote everything out. Готовился неделю. I was preparing over the course of a week. На 50 минут проповедь готовил. I was preparing a sermon for 50 minutes. Хватило на 2 минуты. It was enough to last for 2. И за это слава Богу. And for this, glory to God. Никто не родился проповедником. No one was born a preacher. Кто-то раскрыл свой дар. Someone has revealed or opened their кому-то gift. Бог помог. To some God has helped. Кому-то Бог дал мудрости раскрыть в ком-то дар. To some God has given a wisdom to reveal a gift in someone. И пусть будут благословенны те люди, and those people will be blessed, которые протягивают руку, who stretch out their hand, и помогают состояться кому-то в служении, and who help someone else to be established in ministry. Люди, которые научились радоваться за других, people that have learned to rejoice for others. Люди, которые научились молиться за других, people that have learned to pray for others. Знаете, это Божьи люди. You know, these are God's people. Можно об этом много говорить, их много в Библии. There's a lot that we can say about this. There's many of them in the Bible. Имена, которые так редко упоминаются. Names that are rarely mentioned. Но которые так много сделали. But those that have done so much. Поднимая кого-то в служении. Raising someone else up in ministry. Молясь за кого-то. Praying for someone. Переживая за кого-то. Being concerned for someone. Это великие люди. These are great people. Это неизвестные люди. These are people that are not popular. Но они очень известны Богу. But they are very popular to God. Он их знает. Knows them. Это те, которых Бог побуждает молиться. They are those whom God is calling to prayer. Это те, которые постятся за кого-то. They are those who fast for someone else. Те, которые ночью могут проснуться и молиться. Those who can wake up in the middle of the night and тем, pray. Тем, которым Бог открывает. Those to whom God reveals. Те, которые могут стоять в проломе. Those who can stand in the gap. Это сильные люди. They are strong people. Если у вас есть такой человек. And if you have this kind of a если person. Если у вас есть тот, кто молится за вас. If you have someone that is praying for you. Благодарите Бога. Then be grateful to поверьте, God. Поверьте, что многие вещи обошли ваш дом. Believe that there are many things that bypassed your house. Потому что кто-то стоял с поднятыми руками. Because someone stood with their hands raised. Потому что кто-то вас благословлял. Because someone was blessing you. И кому-то было не все равно. And someone cared. У нас немножко с вами времени. We have a little bit of time left. Я думаю, что когда я выхожу проповедовать, and I think when I come out to speak, всегда остается немножко. There's always only a little bit left. За это слава Богу. And glory to God for that too. Я думаю, что это ему угодно. I think that is pleasing. Я немножко скажу, сколько успею. I will say as much as I can in this я time. Я очень много рассуждаю о Слове Божьем. I spend a lot of time thinking about the Word of God. Я рассуждаю о нашем прославлении, братья и сестры. I think about our worship, brothers and sisters. Мы много поем. We sing a lot. Мы красиво поем. We sing very well. Много музыкантов, много групп. There's many musicians and bands. Я думаю, что мы сами поем где-то дома, где-то в машине. I think that somewhere we also sing in the car at home. И слава Богу за это. And glory to God for that. Я немножко задумываюсь. I think a little bit. Как глубоко идет наше прославление? How deep does our worship go? Вот если во время прославления if during worship, выключить вдруг музыку, we would suddenly just shut the music off. Скажите, как долго пойдет наше прославление? Tell me how far will our worship go? Знаете, ведь нам хорошо прославлять Бога, of course, it's good for us to praise God, когда мы что-то переживаем. When we are experiencing something. Ну, кто-то теплоту переживает. Maybe someone experiences warmth. Какие-то мурашки, может, по коже кого-то. Maybe some goosebumps on someone's back. Кто-то плачет. Someone is crying. Это все хорошо. And that is all good. И получается, что мы думаем, and it seems as if we think, что Богу нравится прославление тогда, that God likes worship then, когда оно мне нравится. When I like it. Если вдруг я приду сюда, if suddenly I come here, и здесь будут песни петь какие-то непонятные, и они мне не нравятся, and I don't like them, Богу они тоже точно не нравятся. And definitely then God doesn't like them either. Знаете, вот такое нравится, не нравится. You know this like or don't like. Если мне нравится, Богу нравится. If I like, then God likes it. Если мне не нравится, и Богу не нравится. If I don't like it, then definitely God doesn't like Знаете, it either. Вы сейчас улыбаетесь. You know, right now you're smiling. Но ведь это именно так. But that is the case. Мы можем стоять и не открыть свои уста, потому что песня нам незнакомая. We can stand and we can leave our lips closed because the song is not familiar to us. А если немножко дальше пойти? But you know, if we go a little bit farther, мы очень сужаем прославление в нашей жизни. We narrow down worship in our life. А если мы возьмем персонажа из Библии? If we take persons from the Bible, скажите, вот такой персонаж, как Иов. If you take someone, for example, like Job, как вы думаете, он своей жизнью прославил Бога или нет? What do you think with his life, did he glorify God? Ну да или нет? Yes or no? Ну если да, скажите, а сколько музыки было в его жизни? If yes, then tell me how much music was there in his life. Скажите, сколько из его жизни ему нравилось? How much of his life did he like? Но так ему хорошо нравилось, и он думал, и Богу нравится. He must have loved it so much and thought, man, God loves it too. Знаете, я немножко дальше возьму. You know, I want to go even farther. Бог однажды беседует с Петром. One time God speaking with Peter. Там про любовь. Talking about love. Мы проповедуем много, и еще будем много об этом проповедовать. We preach about this much and we'll continue to do so. А потом так интересно там заканчивается. But then it finishes in such an interesting way. Давай разуметь ему. Allowing him to understand. Какой смертью. With which death. Он прославит его. He will glorify him. Послушайте, вот такое прославление, оно как-то влагается в наши уши или нет? Listen, does this kind of worship settle in somehow into our understanding? Послушайте, вот такое прославление, оно как-то вообще понимаемо нами или нет? This kind of worship, is it understood by us? Когда нам нравится, when we like it, когда мы что-то переживаем, when we experience something, значит, Бог с нами. That means that God is значит, with Бог us. Благословляет. That means that he is blessing. Значит, Ему приятно. That means that he is pleased. Потому что и мне приятно. Because I'm also pleased. Но если мне неприятно, but if I'm not pleased, значит, это Его не прославляет. Then it's not glorifying. Значит, это Ему не нравится. Then he doesn't like it. Ведь так ли это на самом деле? Is that truly the case? И мы тогда смотрим на тех людей, которые переживают какие-то вещи, and then we look at the people that are experiencing certain things, которые переживают испытания, those that experience trials, которые переживают какие-то пустыни в жизни своей, those that experience certain deserts in their life. И мы, наверное, думаем, что-то у них не так с прославлением, что-то не так у них с Богом. And sometimes we think maybe something is wrong with their worship and their relationship with God. Но неужели мы никогда не подумали, have we never actually thought, что, может, это путь, который прославляет Бога? That maybe that is the path which is praising God. Это путь, которым Бог меняет людей. Maybe that is the path through which God is changing people. Это путь, которым благословляется Бог. Maybe that's the path through which God is being blessed. И пройдя многое, and going through much, жизнь пройдя, going through life, этот человек услышит, this person will hear, добрый, you are good, верный, you are faithful, раб, servant. Войди в радость Господина Enter своего. Into the joy and the glory of your master. Послушайте, вот это прославление. Listen, this kind of worship, вот это глубина прославления. This is the depth of worship, когда мы в жизни when in our life, и в смерти and in our death, прославляем Бога. We glorify our God. 1 Коринфянам 6, глава 20 стих. 1 Corinthians, chapter 6, verse 20. Ибо вы куплены дорогою ценою. For you were bought with a great price. Посему прославляйте Бога. And that is why glorify God, в телах ваших in your bodies, и в душах ваших. And in your soul, которые суть Божьи. God's. Братья и сестры, my brothers and sisters, наша жизнь, our life, это прославление Бога. It is the worship of our God. Твой день, your day, прославляет Бога. Glorifies God. Твоя ночь, когда ты рассуждаешь о делах Божьих, она прославляет Бога. Your night, when you meditate on the works of God, it glorifies Him. Бог хочет, чтобы все в твоей жизни, God wants everything in your life, говорил о Его славе, to speak about His glory, говорил о Его величии, to speak about His greatness. Послушай, будет ли играть музыка? Listen, whether music will be playing. Будут люди говорить хорошо тебе. Whether people will say good things about you. Или будет тихо и люди будут говорить нехорошо. Or it'll be quiet and people will say bad things about you. Может когда-то будет тяжело открыть свои уста и сказать слава тебе, Господь. Maybe at one point it'll be hard to open your mouth and say glory to you, God. Послушай, живи как добрый и верный раб. But listen, live as a good and faithful servant. Принеси всю свою жизнь на алтарь Господу. Bring your entire life onto the altar for the Lord. И скажи, Господь, вот мой маленький талант, который ты мне дал. And say, Lord, here is the small talent you've given me. Самый первый талант — это моя жизнь. The first talent, it is my life. Я ее прожил достойно. I have lived it worthy. И я ее приношу тебе. And I am bringing it to you. Я приношу то, что было дано мне однажды, я приношу тебе, Господь. I bring to you which was once given to me, God, I give it to you. И вот то небольшое, что я сделал. And that is that small thing that I did. Но это максимум, что я мог сделать. But this is the most that I could have done. Переживать и молиться. Of being concerned and praying. Участвовать в чьей-то жизни. To take part in somebody else's life. Я, братьям и сестрам, беседую часто. Many times I have discussions. Как-то так очень интересно слаживаются наши дни. And it's so interesting how our days come together. Одни люди что-то переживают, за что-то борются. Some people are experiencing and are battling for things. У других людей как-то все легко, их как-то все понятно. For other people, things are a lot more clearer and easier. И можно наблюдать интересные вещи. And you can observe interesting things. Я сталкиваюсь с людьми. I meet people. Мы много беседуем. We talk a lot. Я как-то так разговариваю. And as I continue to talk. И вроде какое-то такое огромное познание Бога. And it seems as if there's this great understanding of God. Но жизнь никуда не движется. But life is not moving anywhere. Результата никакого. There is no result. Есть, может, другие люди, у которых вроде бы все движется, как они говорят. Maybe there are others who, as they say, maybe everything is moving. О великих исцелениях, о великих пробуждениях. Of about great healings and great revivals. Прошло день, два, год, десять. Day two, maybe one or two, 10 years. Эти люди остались там, где они были. And these people remained where they were. Кроме пустых разговоров ничего нет. Apart from empty discussions, there's nothing else. Я так задумываюсь. And I begin to think. Жизнь во Христе. The life in Christ. Жизнь, которая прославляет Бога. A life that is glorifying God. Может ли она оставаться на месте? Can it stay in one place? Если река перестала двигаться. If the river stopped moving. Если вода не проточная. If the water is not flowing. Она не используется абсолютно никем. It cannot be used by anyone. И потому Христос, Он всегда предлагает что-то новое. And that is why Jesus applies something new every time. Писание говорит, когда явится Христос, жизнь ваша. The scripture says, when Christ, your life shall Послушайте, be revealed. Послушайте, если жизнь наша сокрыта во Христе Иисусе, so if our life is hidden in Christ, она несет жизнь. Then it carries life. И каждый человек, соприкасаясь с вами, and every person that comes in contact with you, он желает больше Бога. They want more of он желает God. Больше общаться с вами. They want to talk to you more. У него нет какой-то непонятной такой дистанции между вами и ним. They don't have this unclear distance between you and them. Потому что Дух, который живет в тебе, because the spirit that lives inside of он набирает силу. It is gaining strength. Он набирает авторитет. It is gaining authority. И Бог через тебя начинает касаться других людей. And through you, God is beginning to touch other people. И жизни меняются. And your lives are changed. Потому что твоя жизнь, она прославляет Бога. Because your life is glorifying God. И все, что ты не делаешь, наполняется славой Божьей. And everything that you do is being filled with the glory of God. И очень не совсем важно, что ты чувствуешь. And it's rather not important what you feel. Очень важно, что являются здесь и там дела Божьи. It is so important that the works of God are manifest in various places. У тех людей, с которыми ты соприкасаешься. In the lives of the people whom you encounter. Потому что Бог есть жизнь. Because God is life. Потому что Бог есть свет. Because God is light. Я никогда не пойму, когда люди закрываются, когда люди прячутся. I can never understand when people are hidden and they hide themselves. Когда какие-то молитвы происходят где-то в подвале, где-то, чтобы никто не знал. Where some kind of prayers happen in a basement somewhere so no one can know. Послушайте, Писание говорит. Listen, the scripture says. Бог есть. That God is. Свет. Light. И нет в нем. And in him there is. Никакой. No. Тьмы. Darkness. Все ясно. Everything is clear. Все понятно. Everything is understood. Вот моя жизнь. This is my Люди life. Соприкоснулись со мной. People have come in contact вот with моя me. Семья, вот мои дети. This is my family and my children. Вот как мы живем. This is how we live. Вот как мы молимся. This is how we pray. Вот как мы за все платим, вот как мы посещаем или не посещаем те или иные заведения. This is how we pay for things and how we visit or don't visit certain places. Вот это свет. This is light. Можете пролить свет на все части моей жизни. You can pour the light into any area of my life. И там везде свет. And everywhere there is light. И там везде Бог. And everywhere there is God. И каждый уголочек зашел Господь. Every single corner was entered by God. Вот этот свет соприкасается с людьми. That is the light that touches people. И когда они видят, когда они у вас видят свет. And when they see the light within you. Там, где у них еще тьма. There in places where they still have darkness. Тогда возникает интерес. Then a curiosity appears. Тогда они спросят, расскажи. Then they will ask you, please tell me. Как ты так живешь? How do you live like this? Как вы так не ссоритесь? How is it that you don't argue? Как вы так счастливы, когда нет денег? Why are you so happy when there is no money? Послушай. Listen. Очень мало времени. There's not much time left. Я наблюдаю за собой. Observing myself. Писание говорит, что дьявол, the scripture says that the devil, он ходит, he walks, как кто? As a who? Как рыкающий лев. As a roaring lion. И что он хочет? And what does he want? Ища что? What is he looking for? Ища кого погубить. Looking for anyone to destroy. Знаете, Христос Матфея говорил, что в последнее время будет такое. You know, Christ said through Matthew these things will happen in the last days. Что будут происходить определенные вещи. Certain things will happen. И будет желание у дьявола, чтобы избранных. And the devil will have the desire after the chosen ones. Избранных. The chosen ones. Как-то словить. Somehow to lure them как-то in. Как-то подцепить. Somehow to hook them on. Знаете, люди в этом мире не так принадлежат дьяволу. You know, people in this world already belong to the devil. Они не знают Христа. They don't know Christ. Они не знают спасения. They don't know salvation. Там не надо много напрягаться дьяволу. You don't need to, the devil doesn't have to work very hard in that area. Напрягаться нужно в церкви. He has to work hard in the church. Напрягаться нужно с теми людьми, которые уже искуплены Христом. He has to work hard against those who are redeemed by Christ. Они так дороги. They are so precious. Они так интересны. They are so interesting. Знаете, я задаю себе вопрос. You know, I ask myself the question. Моя жизнь. My life. То, как я живу. The way that I live. Она прославляет Бога. Does it glorify God? Наносит ли она какой-то вред царству дьявола? Does it bring some kind of attack against the kingdom of the devil? Или абсолютно нейтрально? Or maybe it's completely neutral. И такой какой-то тихий покой. Some kind of this quiet maybe peace. И я тогда задаю вопрос, от кого этот покой? And then I ask the question, where is this peace coming from? От кого этот покой, когда нам не хочется ни молиться, ни служить, ни делать ничего? Where is this peace coming from where we don't want to pray, don't want to minister, don't want to do anything? Откуда источник этого покоя? Where is the source of this kind of peace? Церковь дорогая. Dear church. Что утоляет твою жажду молиться? What satisfies your hunger to pray? Церковь дорогая, где желание, где боль за души других людей? Church, where is the desire and the benefit for other people? Послушай, где переживания тех, кто гибнет? Listen, where is the concern for those who are perishing? Послушай, где переживания тех людей, которых сегодня нет среди нас? Where is the concern for the people that are not amongst us today? Я никого из вас не упрекаю, я пытаюсь зацепить и открыть наши уши, чтобы мы услышали. I am not trying to rebuke anyone here. I just want to open our ears to hear. Писание говорит, что дьявол он как ходил, так и ходит. The scripture says, as the devil was walking, he is continuing. И он желает зацепить. Особенно избранных. He wants to attract specifically the chosen ones. Потому что только избранные могут нанести урон его царству. Because only the chosen ones can deal a blow to his kingdom. И если избранные не наносят никакого урона, and if the chosen are not dealing a blow to the kingdom, они не подвергаются никаким нападкам. Then they don't suffer any kind of attacks. Писание говорит, the scripture says, что тот, кто нас, that the one that's within us, он больше, he is greater того, кто в мире. Than the one that is in the world. Дорогой человек, dear human being, Бог желает твоей молитвы. God wants your prayers. Бог желает, чтобы твоя жизнь прославляла Бога. God wants your life to glorify him. В телах, в душах, в духе своем прославляй Бога. Whether in your body, your soul, or your spirit, praise him. Прославляй своими желаниями. Praise him with your desires. Прославляй своими служениями. Praise him with your ministry. Пусть твоя жизнь она наносит огромный урон царству тьмы. Let your life deal a great blow to the kingdom of darkness. Пусть люди спасаются. Let people be saved. Пусть люди исцеляются. Let people be healed. Пусть семьи восстанавливаются. Let families be restored. Послушаем, видишь нужду, участвуй в этой нужде. If you see a need, take part in it. Может, именно Дух Святой он говорит и показывает тебе, может, я не вижу, но ты видишь, участвуй. Maybe the Holy Spirit is showing you and I can't see, but you must take part. Вот это есть прославление. That is worship. В жизни и смерти. In life and in death. В наших делах. In our actions. Прославляется Бог. God is glorified. Абсолютно везде. Everywhere. Вся моя жизнь, my whole life, целиком и полностью, completely, посвящена ему. Is committed to him. И когда ты будешь жить так, and when you will live in this way, послушай, какое-то напряжение будет на твоей жизни. Listen, there will be a certain strain over your life. Какие-то переживания будут. Some concerns will happen. Церковь, мы еще не вошли в покой. Church, we have not entered into the peace yet. О котором говорит Библия. Into the rest that the Bible talks about. И покуда мы на этой земле, and while we're on this earth, постоянно будет противостояние. There will always be resistance. И потому я тебя спрашиваю. And that is why I ask you. Может быть, вот этот рыкающий лев. Maybe this roaring lion. Где-то успокоил жизнь твою. Has calmed your life somewhere. И абсолютно ничего. And there is nothing. не происходит. And nothing is happening. Мы закрываемся в своем доме. We close ourselves within our house. Закрываемся в своей семье. We close within our families. Дорогие мои, и слава Богу, если в нашей семье все хорошо. And glory to God if things are good in our homes. Но идя по уменьшению. But looking at others. Мы начинаем терять. We begin to lose. Знаете, нет середины. You know, there's no middle. Ты или побеждаешь. You're either winning. Или ты проиграешь. Or you're losing. Если ты останавливаешься. And if you have stopped. То ты не побеждаешь. Then you are not winning. Мы иногда переживаем о себе и не находим сил помолиться обо всем. Sometimes we worry about ourselves and don't have the strength to pray for everything. Знаете, я вам подскажу один рецепт. But I will give you a certain recipe. Начинайте участвовать в жизни других людей. Begin to take part in the lives of other people. Послушайте, начинайте молиться за других людей. Listen, begin to pray for other people. И вы видите, как Бог восстанет на стражу твоей семьи. And you will see as the Lord will stand guard to your family. И сработает закон. And the law will work. Ты заботишься о Божьем. You care for God's. А Бог заботится о твоем. And God cares for yours. И ты видишь, как благодать Божия будет покрывать многие вещи. You will see as the grace of God will cover many things. Когда ты как воин Христов. When you as a soldier of Christ. Возьмешь то, что есть в твоих руках. Will take what is in your hands. И посвятишь Богу. And will commit it to God. Может, это эти рыбки и хлебы, которые говорил Давид. Maybe they are the bread and the fish that David spoke about. Ну посвяти Богу что-то. But commit something to God. Ну посвяти Богу что-то. Commit something to God. Пусть твой талант славит Бога. Let your talent praise Пусть God. Пусть вся твоя жизнь прославляет Бога. Let your whole life glorify God. Не только то, что тебе нравится, прославляет Бога. Not just what you like praising God. Но то, что тебе и не нравится, все равно прославляет Бога. But even the things that you don't like still praise God. Потому что я целиком и полностью. Because I am wholly and completely. Принадлежу ему. Belong to him. Потому что Он купил меня целиком. Because he has purchased me completely. Он не только часть и не воскресный день жизни моей купил. He didn't just buy a part of me or just my day of resurrection. Он купил всю мою жизнь. He bought my entire life. Он однажды заплатил. One time he has paid. И мои права на мою жизнь. And the rights for my life. Они принадлежат Ему. They now belong to Him. Церковь дорогая. Dear church. Мы будем сейчас молиться. Right now we will pray. У нас очень мало времени. We have very little time. Я не говорю о служении. And I'm not speaking of the service. Я говорю о нашей жизни. I'm speaking about our life. Постарайтесь принести Богу плод. Try to bring a fruit. Постарайтесь служить тем, что у вас есть. Minister with what you have. Никто не добавит вам восьмой день в неделе. No one will add you an eighth day to your week. Никто не добавит вам еще один час в сутки. No one will give you an extra hour in the day. Но с мудростью. But with wisdom, проводите дни ваши, you must live out your чтобы days, нам не остаться без плода, so that we would not remain without fruit, чтобы наша жизнь, so that our life, она прославила Бога, it will glorify God, от начала до конца, from the beginning to the end. Поднимаемся на наши ноги, let us stand to our feet, молимся, and let us pray.